Часть вторая. Глава 25. Утро выдалось ясным и солнечным, шоссе в Нью-Джерси практически пустовало, если не считать 30 велосипедистов в свитерах яркой расцветки, которые ехали плотной группой. В голове колонны Джонатан Лауэр оглянулся, выискивая ярко-зеленый свитер своего друга Гэри Эддинга, трейдера из Мэрил Линч, нашел, зажатого в середине основной группы гонщиков. Идеальный шанс. Джонатан начал прибавлять, и как только увидел перед собой свободный коридор, рванул на полную. Лауэр решительно вышел вперед, послышался у него в голове голос воображаемого комментатора. Для большинства эти воскресные велосипедные прогулки были развлечением, способом снять накопившееся за рабочую неделю напряжение, но они с Гэри придумали себе особую игру. Больше, чем игру. Испытание. Они всегда соревновались на пределе возможностей, стремились показать все, на что способны. Победитель потом целую неделю ходил гоголем, а в следующее воскресенье выезжал в желтом свитере. Проигравший покупал пиво. Пригнувшись к рулю новенького с корпусом из углепластика Лемонда, Джонатан выиграл добрых 20 ярдов, а потом плавно вписался в поворот. Оглянувшись, Джонатан заметил Гэри, пытающегося выбраться из пелотона. С бурлящей от выброса адреналина кровью он помчался по двухполосному шоссе на ближайшие полмили прямому, как стрела. Вовремя он ушел в отрыв. Джонатан яростно крутил педали, не думая о новой работе, на которую поступил несколькими неделями раньше в энергетическом департаменте Man Securities, одной из крупнейших брокерских компаний. Вот уж где ему представлялся шанс заработать приличные деньги. Шаг вперед после всей этой истории с Харбор. Не думал он и о показаниях под присягой, которые дал на прошлой неделе. В присутствии аудитора из Банка Шотландии и адвоката из Паркер, Кэг заставил его раскрыть некоторые неблаговидные сделки прежнего работодателя, и это после того, как он получил приличную сумму при ликвидации Harbor Capital. Нет, в это утро Джонатан думал только об одном — как бы пересечь воображаемую финишную черту раньше друга. Гэри уже выбрался из пелотона и сократил расстояние между ними. До перекрестка оставались какие-то 100 ярдов. Джонатан увеличил темп. Бедра болели, горло жгло огнем. Он рискнул оглянуться. Гэри далеко. Игра закончена. Остальные велосипедисты — разноцветные точки. Его никому не догнать. Джонатан проехал под мостом шоссе номер 287 и, войдя в поворот, скинул руки, издавая победный вопль. Он сделал Гэри! А вскоре он уже ехал домой по тихим улочкам Аппер Монтклера. Автомобилей практически не было. Он обдумывал одну сложную схему биржевой игры с индексом, о которой ему рассказали на работе. Смаковал свою победу, предвкушал, как расскажет о ней своему 8-летнему сынишке Стиву. Есть еще порох в пороховницах. В его районе улицы были более извилистые, поднимались на невысокие холмы и спускались в долины. Джонатан поднялся на Маунт-Вью-Драйв, последний холм, вспомнил, что сегодня обещал Стиву съездить в магазин спортивных товаров и купить ему бутсы для соккера. До дома оставалось четверть мили. Именно тогда он заметил автомобиль, точнее, огромный черный фасад внедорожника, навигатора или эскалады со сверкающей хромированной решеткой. Ехал внедорожник прямо на него. На мгновение Лауэр разозлился. «Тормози, козел!» Их разделяло достаточно большое расстояние. На тихой улице в столь ранний час не было ни души. Он еще подумал, может, ему следовало держаться ближе к тротуару. Но Джонатан Лауэр не услышал скрипа тормозов. Он услышал другое. Совсем другое. И его злость тут же сменилась ужасом, потому что хромированная решетка вдруг оказалась совсем рядом. Он услышал, как взревел двигатель, разгоняя внедорожник. Глава 26. За несколько последующих дней Карен, должно быть, сотню раз просмотрела этот двухсекундный клип. В полнейшем замешательстве. Не в силах осознать, как трактовать увиденное. Лицо мужчины, с которым она прожила 18 лет. Мужчины, которого ей так не хватало, по которому она скорбела, в чью подушку иногда плакала ночами, прижимая ее к себе, чье имя все еще шептала. Это был Чарли. Ее муж Чарли, схваченный объективом камеры наблюдения — вне центрального вокзала после взрывов. «Как ты мог там оказаться, Чарли?» Карен не знала, что ей делать. Кому она могла об этом рассказать? Она побегала трусцой с Полой в тот спойнт, выслушала подробный рассказ об обеде, на который ее с Риком пригласили в какой-то удивительный дом в Стэнвиче. И каждое мгновение Карен так и подмывала перебить подругу и сказать: «Я видела Чарли, Пола». Детям? Увидеть лицо отца стало бы для них жутким потрясением. Они бы умерли. Ее родителям? И как она все это объяснит? Карен не знала. Солу? Человеку, который делал для Чарли все, что только мог? Нет. Вот она и держала все в себе. Смотрела на лицо Чарли снова и снова, пока не почувствовала, что сходит с ума. Замешательство переросло в злость. Злость в обиду и боль. Почему? Почему, Чарли? Как получилось, что это ты? Как ты мог так поступить с нами? Карен перебирала в памяти факты. Чарли оставил «Мерседес» на техобслуживании. В компьютере у дилера имелась соответствующая запись. Они нашли остатки разорванного брифкейса. Ей прислали обгоревший лист из его блокнота. Он звонил ей в 8:34. Карен никак не могла составить единую картину. Он ехал на том поезде. Сначала она пыталась убедить себя, что это не он. Чарли никогда не поступил бы так с ней. Или с детьми. Только не Чарли. И почему? Почему? Она смотрела на его лицо. Люди выглядели такими похожими. Глаза, надежды. От них можно ждать любого подвоха. И картинка чуть расплывалась. Но всякий раз, когда она возвращалась к телевизору, прокручивала этот крошечный отрезок документального фильма, может, уже и в тысячный раз, перед ней возникало лицо Чарли. И ошибки тут быть не могло. Карен прошиб пот, ноги стали ватными. Почему? Шли дни. Карен пыталась сделать вид, будто ничего не произошло, но лицо Чарли на экране телевизора просто раздавило ее. Она слегла. Сказала детям, что это нервное, годовщина смерти Чарли, нахлынувшие чувства. Однажды они даже принесли ей обед в постель. Куриный суп, купленный в кулинарии, чашку зеленого чая. Карен поблагодарила детей, заглянула в их встревоженные глаза. «Поправляйся скорее, мамочка». Когда они ушли, она расплакалась. Потом, когда дети спали или уходили в школу, она бродила по дому, всматривалась в лицо мужа на фотографиях, которые висели везде. Они так много значили для Карен, только они у нее и остались. Чарли на пляже, Чарли и она на свадьбе ее кузины, личные вещи Чарли, которые лежали в ящиках его стола, визитки, квитанции, наручные часы. «Ты не мог так поступить со мной, Чарли, правда? С нами, только не ты». Должно быть, это какое-то совпадение. Пусть и странное, невероятное. Я верю тебе, Чарли. Я верила тебе всю жизнь, и я собираюсь верить и теперь. Ты никогда бы не причинил мне такую боль. Карен то и дело подходила к еще одному свидетельству того страшного дня, вырванному из блокнота листу, который кто-то нашел на центральном вокзале, со стола Чарльза Фрайдмана. Она чувствовала его присутствие. Она ему верила. Верила все 18 лет. Что бы она ни видела на экране, Карен чертовски хорошо знала, каким был ее муж. А вот тут Карен впервые посмотрела на вырванный лист. Действительно посмотрела. Не как на память о муже. Меган Уолш. Случайное имя, нацарапанное неразборчивым почерком Чарли. Рядом телефонный номер 964-1650. Еще номер, подчеркнутый несколько раз, В-1254. Карен закрыла глаза. «Не звони туда», — приказала она себе, отгоняя подозрения. Лист прислал не Чарли. Быть такого не может. Но через мгновение Карен вновь смотрела на телефонный номер. Сомнения рвали душу. Его лицо на экране. И вот этот лист, кусочек прошлого, ниточка к Чарли, единственная ниточка. Звонить по этому номеру — безумие, Карен. Но если не хочешь окончательно сойти с ума, ничего другого не остается. Глава 27. Карен пришлось собрать всю волю в кулак. Ей казалось, что она изменяет Чарли, его памяти. А если в документальном фильме она увидела вовсе не его? Если она пошла на поводу собственного воображения, приняла за Чарли совсем другого человека? Ее муж уже больше года как погиб.